Глава 34. Как избавиться от аферистов? Сергей теперь не знал, как ему лучше поступить. Не в плане согласиться, чтобы позволить Игорю встречаться с Катей. Этого он допустить не мог. Нужно было заступиться за Катю, но он подумал сначала, что они просто общаются, ведь не обрывать же их разговор своей ревностью. Тем более, что разговор был дружеским. И Игорь ведь видел, что они сидели в кафе вдвоем. Он не думал, что нужно что-то ему доказывать и объяснять. В машине он не стал встревать, вдруг Катя подумает, что он ревнивец. Не хотел в ее глазах выглядеть не весь кем, а получилось, что наоборот, она ждала от него защиты. Но вот как поступить с Игорем, ведь он, получается, может его подставить в бизнесе. Отказать сейчас? Вряд ли он получит лицензию на производство продукции. Это и санстанция, и пожарный надзор, и прочее. Игорь обещал ему, что у него есть выход на торговую сеть, но что-то он уже ему не верит. И Катю обидел. Нужно было решить этот вопрос. Завтра договорились снова поехать в райцентр и подписывать юридический документ с Игорем. Вроде бы все обговорили. Отцу свои сомнения он не хотел говорить. Тот сразу был против Игоря. Нужно было решить самому. И тут ему пришла в голову идея. Он зашел в дом. Там уже пахло борщом, который отец научился готовить. Конечно, до маминого ему было далеко, но это было лучше, чем в сухомятку. Игорь уже сидел за ноутбуком. Отец вышел его встречать. «Пап, как вкусно пахнет! Но придется подождать. Я сунул бумаги Кате в сетку, в коляску. Сейчас быстро смотаюсь туда и обратно. Подождете?» Нарочито громко спросил он, чтобы услышал Игорь. Тот сразу вышел из комнаты. «Серега, ну ты и даешь! Такие документы и сунуть куда-то! Давай быстро езжай и забери, пока она не выбросила их, или ее бабушка!» «Не должна, думаю», — ответил Сергей, хотя документы остались в машине. Он быстро завел машину и рванул к Кате. Можно было и по телефону, но он предпочел лично. Тем более, что у него было еще одно дело. А бабушка сразу увидела, что Катерина пришла сердитой. Конечно, она ответила, что все нормально, но от бабушки разве скроешься? Что случилось? Еще один кавалер появился. То ни одного, то сразу два. Гони его, этого второго, гнилой он, ему только постель нужна, — скривилась бабушка, только взяв в руки букет. Да я знаю, бабушка, меня обидел Сергей. Почему он не сказал, что я его девушка? А я откуда знаю? Ты его спроси. Цветы не выбрасывай. «Дай сюда, пригодятся». Катя переоделась в домашнюю одежду и, пока сын еще спал во дворе, пошла за дровами для печки. Тут и увидела, что подъехал Сергей. Бабушка подошла, забрала дрова и сказала: «Не вздумай перед соседями скандал устраивать. Ты горячая, я знаю». «Светлана Акимовна, не уходите. Хочу, чтобы и вы слышали, да и совет ваш нужен», прямо от калитки сказал парень. «И вам здравствуйте». «Только потише говорите, пусть ребенок поспит еще». «Да, простите, не поздоровался. Катя, я даже не думал, что мой друг тебе начнет, ну, подкатывать. Я считал, что все в порядке вещей, тем более он знает, что я сегодня со своей девушкой буду, поэтому и не стал его одергивать. Прости, не подумал, что он рассчитывает тебя у меня увести». «Да я же не хочу тобой распоряжаться. Ты не моя собственность, ты свободный человек». Поэтому подумал, а вдруг он тебе нравится. Не буду наговаривать, но в следующем месяце у него должна быть свадьба с другой. И вот теперь я пришел за советом к вам, Светлана Акимовна. Я хотел с этим Игорем открыть сыроваренный цех напополам. Мои деньги, его связи, так сказать. Мне нужна его поддержка, тем более его будущий тесть замглавы администрации. Видела, Катерина, какой важный любовник к тебе набивается. Я поняла тебя, Сергей. И поняла, что ты хочешь спросить. Я ответ завтра дам. Не спеши подписывать документы, которые должен завтра подписать. Иначе все потеряешь. И еще должен останешься, — серьезно ответила бабушка, перебирая в руках букет. Хорошо, машина не заведется завтра. Катя, а ты как? Простишь меня? Тем более, что я Игорю еще с утра это объяснил. Думал, вы просто шутите. Я подумаю, Сережа. — ответила Катя, но ей было приятно, что Сергей просит прощения. — Так я поехал, сказал, что на минуту, не хочу, чтобы он догадался. «Позвони Кате завтра», — отозвалась бабушка. Сергей попрощался и вышел к машине. Поехал назад. Приехал, положил папку с документами на стол, сказал, что хорошо, что ребенок пока был на улице, и документы никто не видел. Слова бабушки засели гвоздем у него в голове. То, что она что-то увидела, он уже понял. Не сомневался в ее способностях. «Что, рассказал обо мне Кате?» «Почему ты так решил? Там бабушка ее была во дворе, а она очень строгая. При ней не стал ничего говорить». «А что, совсем дремучая?» «Так Катя точно надолго здесь не останется». «Игорь, Катя моя девушка. Не нужно тебе между нами влезать». «Посмотрим», — улыбнулся Игорь. Он после обеда пошел смотреть футбол, взяв с собой две банки пива. А Сергей пошел на ферму, посмотрел, как дела, посмотрел готовность помещения под цех. Сегодня должны были сделать отопление, поставив дровяной немецкий котел. Газа в деревне не было. Ветка проходила до села и дальше поворачивала к станции. Вот за этот котел и пришлось заплатить много денег. Но он, судя по всему, того стоил. Все сварочные работы были закончены. Завтра попробуют запустить котел. Обойдя все хозяйство, посмотрев свиной комплекс, молочную ферму, вернулся домой. Перед этим открутил в двигателе свечи. Домой зашел поздно. Отец приготовил ужин. Чувствовалось, что он недоволен, ведь он не нанимался в прислуги к другу отца. Ладно, сын, он весь день занят, но и то старается помочь. А за этим и посуду помой, и мусор вынеси. Попросил дров принести, сказал, что через 10 минут, как матч закончится. Но через 10 дрова прогорят. Эх! Павел Петрович махнул рукой и сходил сам. А тот и не вспомнил. Когда вернулся сын, отец стал ему рассказывать о его друге. Сергей уже понял, что ничего не получится с Игорем, никакого бизнеса. Они говорили с утра, что вечером закончат варить, а он даже не захотел пойти посмотреть работу. Ему как-то все равно. Но он обещал закупить за свои деньги закваску импортную, посуду. Сергей сунул ему в руки корзину и послал за поленьями. Утром после завтрака они сели в машину, но машина не заводилась. Игорь психовал. Договорились в 10 утра встретиться с юристом, но все срывалось. «Поехали автобусом», — спросил он. «Какой автобус? Он ушел в 7 утра. Второй будет в 6 вечера», — ответил Сергей, ковыряясь в моторе. А на самом деле просто решил все почистить там. «Здесь полная жопа. Как ты здесь живешь? Нужно было приехать на своей машине», — возмущался Игорь. А Сергей понял, что при любом раскладе он не станет работать с Игорем. Тут и к ведьме не нужно обращаться, чтобы понять это. Тем временем время подошло к 1 часу дня. Катя пришла домой на обед. Бабушка сказала ей: «Позвони этому своему Сергею, мне что-то сказать ему нужно». Катя хотела фыркнуть при слове «своему», но раздумала, просто набрала номер Сергея и отдала телефон бабушке. Та сказала, чтобы он взял документы на свой цех и приехал завтра с утра к ней. А сейчас пусть даст трубку своему напарнику, что цветы подарил Катерине. Что она сказала ему, неизвестно. Катя также не услышала. Что-то как прошипело, слов было не разобрать. После этого Игорь побледнел, чуть не уронил телефон и сказал, что он поедет домой на попутке. «А договор?» «К черту договор! Все равно я тебя кинуть хотел», — ответил он. Сергей быстро собрал все, что он успел разобрать в машине, вытер руки и, посадив Игоря в машину, без слов отвез его в райцентр, высадил на окраине и быстро вернулся назад. Что случилось с Игорем, что ему сказала Катина бабушка, он так и не узнал. Только Игорь долго не задержался, собрал необходимые вещи, взял все наличные и уехал на следующий день в областной центр. Там его следы затерялись. Сергей же приехал прямо к 9 утра к Воронихе с документами. Ведьма не стала даже смотреть, что за бумаги есть в папке. Только спросила: «Здесь все?» Сергей кивнул. Она взяла папку в руки и, сказав ему ждать, ушла в свою комнату. Через 30 минут вынесла ему документы и сказала, что может их подавать на оформление. Она знала, что он будет хорошим хозяином здесь, толковым и людей не обидит. А здесь такой был нужен. Поэтому и решила ему помочь. Да и зять возможный, если Катя не передумает. Конечно, Сергей отблагодарил бабушку, потому что понял, что она сделала. Теперь ему посредники не нужны будут. А она ему только погрозила пальцем и сказала: «Ты смелее будь и невесту свою не упусти».